Глава 9. Основа 9. Системное мышление. Шестеренки внутри шестеренок. Мы окружены всевозможными системами, от бесконечно малого субатомного мира до бесконечно огромной Вселенной. Все взаимосвязано. Вы, например, состоите из элементов, которые образовались во время рождения звезд и блуждали по Вселенной сотни миллиардов лет, прежде чем, наконец, встретились в вашем организме. Ваше тело – огромная система, состоящая из множества маленьких систем. То, что происходит с одной из них, влияет на остальные, так же, как один человек оказывает влияние на других. Например, если бы я прямо сейчас хлопнул вас по плечу, вы бы, наверное, испугались до смерти, может, даже буквально. Ваш мозг выбросил бы адреналин в кровь, давление подскочило бы, сердцебиение нарушилось, а вы бы подпрыгнули. «Что во имя всего святого вы делаете?» — воскликнули бы вы. А я бы рассмеялся, считая, что классно пошутил. Воздействуя друг на друга, мы с вами стали бы системой. Вы бы разозлились, а я бы хихикал над своей выходкой. Возможно, мое откровенное пренебрежение вашим недовольством привело бы вас в такую ярость, что вы бы схватили пистолет и застрелили меня. Да вполне справедливо, и кто бы вас стал винить? Выстрелы, конечно, насторожили бы ваших соседей, часть социальной системы, которые позвонили бы в полицию, часть системы охраны порядка. Вас арестовали бы и судили за убийство, которое, конечно же, попало бы в газеты под заголовком «Зверская расправа над шутником», что, в свою очередь, повлияло бы на людей, читающих газеты, они бы раскаялись, вспомнив о своих розыгрышах. И мир стал бы более серьезным местом. С вас бы, конечно, сняли обвинение, но ваш брак распался бы из-за пережитого всеми стресса, и ваши дети стали бы вас ненавидеть. В конце концов, несчастные, одинокие, вы бы подкрались сзади к вооруженному полицейскому, хлопнули его по плечу и безумно захохотали. Полицейский застрелил бы вас, и весь трагический цикл начался бы снова. Все мы связаны, и поступки, которые мы совершаем, влияют на все вокруг гораздо сильнее, чем мы можем себе это представить. Каждый поступок имеет огромное значение. Мы это знаем, и все же почему-то совершенно игнорируем этот факт, когда общаемся со своей семьей. Каждый раз, когда ко мне на прием приходят родители, они рассказывают о проблеме, видя ее лишь под одним углом. «Что у вас за проблема?» – спрашиваю я. «Джимми стал грубым и все время с нами спорит», — отвечают они. «Почему это происходит?» — спрашиваю я. «Да потому что они злой», — говорят они. Это линейное мышление. Оно как стрелочка указывает прямо на Джимми. Проблема в поведении Джимми. Ее начало и конец только в Джимми, в нем одно. Системное мышление работает немного иначе. Нужно отойти от проблемы на несколько шагов и посмотреть, как связаны между собой все ее части. «Что у вас за проблема?» – спрашиваю я. «Джимми стал грубым и все время с нами спорит», – отвечают они. «Почему это происходит?» – спрашиваю я. «Потому что мы расстраиваемся из-за его поведения и продолжаем спорить, вместо того, чтобы провести четкие границы. Это приводит к тому, что его поведение ухудшается, а значит, он начинает на нас кричать. Мы чувствуем, что подверглись атаке и тоже начинаем кричать. Теперь Джимми чувствует, что подвергся атаке и кричит в ответ, и это продолжается до тех пор, пока мы не охрипнем». Очень важно понять, что системное мышление заключается не в оправдании плохого поведения. Нет. Оно помогает увидеть, как поведение одного человека влияет на всех остальных. Если Джимми злится и говорит «отвалите», это его вина, а не ваша. Но обратите внимание, задумайтесь, не происходит ли это только тогда, когда вы начинаете кричать? Придя к такому выводу, постарайтесь не кричать на него. И количество случаев, когда вам говорят «отвалите», сократится. Оправданий для грубости или плохого поведения нет, ведь это результат осознанного выбора. Учитывая это, родители должны быть разумнее и создать такую обстановку, которая поможет подростку принимать правильные решения. Системное мышление заключается в том, чтобы не обвинять в развязывании конфликта только другую сторону. Для танца нужны двое, и для драки тоже. Если вы умеете мыслить системно, отойдите подальше и всмотритесь, какой вклад в проблему вносит каждый из вас. Самый главный вопрос, на который родителям в то же время труднее всего ответить – что вы делаете, чтобы стало еще хуже? Если только Бог не наградил вас ангельским терпением и мудростью, которых обычно так не хватает нам, простым смертным, вы будете делать что-то, чтобы стало хуже. Обычно, чем больше произошло конфликтов, тем сложнее родителям понять, что они сами усугубили ситуацию. Это понятно, ведь конфликт заставляет нас занять места по разные стороны баррикад. Мы отступаем к своим бункерам, прячемся, обвиняем другого. Как родитель, я чаще всего задаю себе именно этот вопрос. Не всегда в разгар ссоры, но после нее обязательно. И я многому научился, отвечая на этот вопрос. Системное мышление. Жизнь – это результат взаимодействия разных систем. Семья – такая же система, как и любая другая. Наше поведение влияет на поведение окружающих. Если вы поймете, какие ваши действия усугубляют проблему, то приблизитесь к ее решению.